Глава 4. Небутани Шинка. На следующий день мы вновь занимались после уроков. Это был только второй раз, но я уже решил, что мы будем заниматься каждый день, оставшийся до пересдачи. Если бы меня спросили, сдаст ли она, я бы уверенно ответил «да». Вчера мы изучили основы, и Рикка запомнила несколько формул. Если бы ей даже этого не удалось, то до сдачи экзамена ей было бы как пешком до луны, уж извините. Так что мы быстро нашли её память и хорошее применение. Всё-таки такой роскошью, как и время, мы не располагали. Вечером я составил для Рикки проверочную работу для повторения пройденного. «Ладно, посмотрим, сможешь ли ты решить мои задачи сегодня». «Можешь на меня положиться», — ответила она и быстро принялась за задачи. Не то что вчера. Раздумывая о том, что у неё появилась мотивация к учёбе, я заметил, что она не записала ни одной формулы. «Давай же, тебе нужно действовать шаг за шагом». «Сюда можно эту формулу подставить». «О, Юта, ты гений!» «Позволь с тобой не согласиться». «Тогда ты свёкла». «Гений и свёкла» по-японски звучат одинаково. «Тэнсай». «Позволь опять с тобой не согласиться. Их выращивают на Хоккайдо. Не нужно меня к ним примешивать». «Знаете, а ведь когда она так говорила, то казалась нормальной девушкой. Может, она немного странная. Может, она немного глупая, но эти два дня мне было интересно с ней. Надо бы, наверное, побыстрее узнать её получше. И, конечно, стоило мне так подумать, как она втянула в разговор ещё одну свою выдумку. «Между прочим, Юта, ты до сих пор не представил мне отчёт по тираническому глазу истины». «Чего? Отчёт? Что за отчёт?» «Небольшой. Описывание способностей тиранического глаза истины, относящихся к заключению контракта, будет достаточно. Ты единственный, кто видел его силу. Но после использования этой силы мое тело было полностью истощено. Но я все равно попытаюсь использовать одну способность. Она увеличит мои очки познания и поднимет этот навык до максимального уровня». «Еще одна длинная история, да?» Когда мы вчера проходили основы, ей пришлось кое-что выдумать, чтобы настроиться на учебу. Нет, мне как-то пофиг, но выглядит это совсем по-детски. Может, вообще без них обойтись? Ты ведь не органическая форма жизни какая-нибудь. Ай, ладно. Она, по крайней мере, очень мило выглядит, когда так себя ведёт. И прежде я думал бы так же. Если честно, он бы жутко растрогался. Ладно, давай. Сказав это, я так и не понял, что попал в её ловушку. Рикка произнесла «А!» и начала убирать с глаза повязку. «Доступ на активацию способности получен. Запускаю вспомогательный режим». «Intelligence device on!» «Включаю устройство разума». Когда она закончила, её золотой глаз пробудился. Опять сложные для восприятия фразы, да? Где-то я это уже слышал. Ах да, вчера она сказала что-то по-английски. Наверное, у неё способности к английскому языку. Слушал бы её и слушал. «Режим запущен. Соединяюсь с сервером. Соединение стабильно. Тиранический глаз истины будет отвечать на наши вопросы». Цепи, сковывающие формулы, сняты. Ограничений по использованию полученной силы нет. Имя заключившего контракт – Юта. Положитесь на его желание умереть. Завершено. Эскадрон тиранического глаза истины. Пока она произносила эту длинную реплику, мое дыхание становилось все чаще. Рикка была чрезвычайно увлечена. Мне было очень интересно смотреть, как она произносит эти слова, чем-то похожие на магическое заклинание. Мне уже во второй раз так весело с ней. Хотя, моё желание умереть? Что-то я не уверен. Это предложение испортило мне всё веселье. Ты закончила? Мои мыслительные способности быстро выросли. Уровень интеллекта повысился в геометрической прогрессии. Однако, моё тело ослабло. А? Рикка мягко рухнула на парту. Так, ленивая задница. Если у тебя есть столько энергии, направь её на учёбу. Чёрт, я не думал, что всё закончится этим. Я настолько увлёкся её соединением с миром восьмиклассника, что совсем про это забыл. Если учесть вчерашний случай, её уловки сработали уже дважды. Эй, вставай! Юта, ты должен завершить начатое мной! Это твоё обучение! Обещай мне, что после того, как я умру, ты продолжишь моё дело! Прохрипела Рикка и умерла. Да шучу, конечно. Давайте назовём это режимом самовосстановления и сделаем перерыв. Она что, на самом деле хотела меня убить? Я не сделал ничего такого, за что ее захотелось бы проклясть меня. Эй, хотя погодка в последнее время жаркая. Во время перерыва я обмахивался подстилкой со стола. Выглянув в окно, я увидел, как самоотверженно тренируются и кричат члены бейсбольной команды. В такую-то жару. Глядя на них, я заметил одну девушку. Она была небольшой, но также самоотверженно бегала по полю, подавая спортсменам воду и раздавая указания. Она их менеджер? Почему-то мне вспомнился слух про девочку в маске. Эй, Рика, ты слышала про девочку в маске? Девочку в маске? Рика приподняла голову и озадаченно посмотрела на меня. Это была не ты? Но это только слухи. Вроде тех, что мы живем в загробном мире. Одна девочка, носившая маску, сказала такое учителю. Ты об этом не слышала? В первый раз слышу о подобных вещах. Значит, это место загробный мир? Как это может быть? Естественно, тема, отличная от учебы, стала ей интересна. Не знаю, почему это произошло, но разговор идет куда-то не туда. Но это значит, что это была не Рикка. Нет-нет-нет, не думай об этом. У нас нет на это времени. Ладно, вернемся к учебе. Мое тело все еще восстанавливается. Кровь учителя вскипела в моих венах. Пора использовать последнее средство. Тогда хрен тебе, а не жвачка. А что теперь? Услышав это слово, она подняла свое безвольное тело. Похоже, этот искусственный подсластитель имеет прямое влияние на ее уровень мотивации. Видать, понравилось угощение. После этого она по очереди решила все задачи. За каждый правильный ответ я давал ей пластинку жвачки, пока пачка, в которой лежало 30 штук, не опустела. Ну и ладно, это небольшая цена за такое счастье. Занимались мы до самого звонка, сигнализирующего об окончании школьного дня. Было довольно поздно. Мы жили с разных сторон от школы и не могли пойти домой вместе. Зная Рикку, могу предположить, что если бы мы шли вместе, она говорила бы о придуманных ей вещах, но, думаю, мне было бы интересно ее слушать. Может, когда-нибудь это случится. Вчера, перед тем, как выйти из класса, она сказала только «пока», но сегодня все было по-другому. Что ж, увидимся завтра. Да, до завтра. Мы начинаем сближаться? У меня появилось хорошее предчувствие. Надо бы запастись жвачкой.